Часть вторая. Я смотрела на разрубленный пополам самолет и превращалась в дерево. Ветер шумел высоко в соснах, гнал на север тучи, мелкий дождь то падал, то нет. Какая-то птица в лесу зловеще причитала на тягучей ноте. Вот и стало одним крылом Отечества на свете меньше. Как он падал с небес, кувыркался или тихо планировал, никто уже не скажет. Но после падения взрыва не было. Самолет срубил несколько деревьев, ткнулся носом в землю под скалой, переломился и успокоился. Хвост практически отделился, как отрубленная голова, удерживаемая лишь лоскутьями кожи. Деревья сомкнулись, как смыкается трясина над головой утопшего. Поврежденные сосны рухнули на фюзеляж. Не думаю, что он просматривался с воздуха. Дно оврага, повсюду зелень. Чтобы увидеть самолет, протянувший ноги, нужно знать, что он именно тут, а не сотни километров левее. Прав был Борька. Обнаружить в складках южнее Ханнанги упавший предмет – задачка хитроумная. Ступор и страх сменились благоговением. Можно подумать, я обнаружила янтарную комнату со святым Граалем и золотом КПСС в углу. «Только руками не трогай», – приказала я себе, посмотрела по сторонам и медленно отправилась к месту крушения. Чем ближе я подходила, тем сильнее ощущалась сила противодействия. Воздух густел и пружинил. Злые духи охраняли самолет. Скрипя и плющась, я дошла до крыла. «Только не касайся ничего», — повторила я и провела рукой по пестрящему заклепками листу дюраля. Металл был холодным и слегка шершавым. Поправив за спиной рюкзак, я взялась обеими руками за крыло, подтянулась и забросила колено. Медленно поднялась. Земля отъехала. Крыло подо мной не подломилось, даже не дрогнуло. Я вынула пистолет. Кого собралась расстреливать? Встала боком и очень медленно, шажок за шажком, двинулась к огромной рваной дыре в фюзеляже. Благодаря недолгому посещению мединститута чужая смерть не производит на меня впечатления разорвавшейся бомбы. Но от радости при виде мертвецов я не прыгаю. Тем более нескольких и упавших с высоты 1000 метров. Зрелище было муторное. Обрывки обшивки электропроводки. Кресла вырваны и смяты. Дверь в кабину пилота просто отсутствовала. Месиво железа, битой электроники и человеческих фрагментов. Всюду кровь. Она впиталась в останки салона. Срок прошел немалый, с воскресенья по четверг. Сколько человек перевозил самолет, учету вряд ли подлежало. Я пулей вылетела на свежий воздух. Закрыв глаза, восстановила дыхание и вернулась обратно. Судя по растерзанным фрагментам, в носовой части летело человек 6, причем половина была одета в гражданку, а половина в буро-зеленый камуфляж. Относительно неплохо сохранились двое – молодые мужчины в цивильных костюмах, но их тела напоминали набитые бисером куклы. Конечности вывернуты, головы скручены. Можно представить, в какое крошево превратились их кости. Кто-то приходил сюда покушать, тела явно грызли. Мама Божья! И ничего похожего на груз. Зажав нос, я перепрыгнула в хвостовой отсек. Эта часть самолета пострадала в меньшей степени. Некоторые сиденья были целы. На одном из иллюминаторов сохранился огрызок стекла. Картину портили 2 трупа. Один, раздавленный, пригвожденный к обшивке сорванным сиденьем. Другой, в тисках расплющенной хвостовой части, глаза из орбит, руки по локоть оторваны. Над верхней губой щеточка коротеньких усов. Человека заклинило не одного, а вместе с его ношей. Зеленый предмет отливал металлом. Даже в смерти усач не желал расставаться со своим багажом, прикрывал его телом, старался сделать как можно незаметнее. Собравшись с духом, я встала на колени, запустила руку покойнику под живот и нащупала гладкую поверхность предмета. В нос ударил смрад разложения. Я продвинула пальцы дальше и нащупала ручку. Она бесшумно провернулась, удобно улеглась в руке. Я стала тянуть находку на себя. Сначала легонько, потом сильнее. Предмет скрипел по ребристому полу. Вот он появился на свет, но вместе с ним, обретя степень свободы, на меня пополз покойник. Искаженная физиономия в трупных пятнах чуть не впилась в меня губами. Я с визгом отпрянула. Покойник отстал, в руке осталось нечто, одновременно напоминающее сундучок, чемодан и цинк для патронов. Поблескивала свежая краска. Зачем я стащила этот сундук мертвеца – вопрос интересный. Вероятно, интуиция подсказала, что вопрос принадлежности сундучка и вопрос моей выживаемости – вопросы почти родственные. Голова после недолгого технического перерыва вновь заработала. Я спрыгнула на землю и бросилась в лес. Попутно думала. Мои бывшие коллеги следуют тем же курсам. Если промахнуться, пройдя мимо, то через полчаса на их пути возникнет гигантский большой каньон. Они вернутся, они не могут не вернуться. Не ангелы, чтобы летать. Станут бродить по окрестностям, ожидая появления вертолетов, и в какой-то миг окажутся в этом овраге, где имеется сюрприз из двух разорванных половинок. После того, как меня перестало рвать и метать, я пошла на север, к озеру. Сундучок оказался не тяжелым, поэтому навьюченную ослицу я напоминала лишь отчасти. Уютное озеро в окружении плакучих ив переливалось мелкой рябью. Ветер шевелил желтые лилии на плоских листочках. Водоем был компактным, 70 метров в поперечнике. Поигрывала рыбка. Из леса доносились птичьи голоса. Я пролезла через заросли осоки, забралась в густой ивняк и вскоре уже сползала к берегу. Несколько минут я лежала неподвижно. Потом подняла голову и неприязненно уставилась на продолговатый предмет со скругленными углами. Какой-то странный был чемоданчик, явно не туристический. Замок, утопленный в узкой щели. Разбить невозможно. Ребра жесткости, литые наплывы, оплетали чемодан по всем плоскостям. Могла бы догадаться обшарить покойника. В кармане у него наверняка был ключ. Но не возвращаться же. Я села на корточки и взяла находку в руки. Чемодан молчал. Металл был гладким, даже чересчур. Вероятно, прочный, раз выдержал падение с высоты и даже не поцарапался. В стыке отпираемых половинок прощупывалась резиновая прокладка. Сундук был герметичным, а также противоударным, взрывонепроницаемым, пожаробезопасным и, судя по упрятанному замочку, кражестойким. Дай бог, не самоуничтожающимся. Полная система фулл-пруф, чтобы дураки не лезли. Но это мы еще посмотрим, пруф или не пруф. Детально разбираться в устройстве не позволяло образование. Я встала, подняла штуковину над головой и саданула о вросший в обрыв камень. Подняла, еще раз саданула. Осталась вмятина, довольно незначительная. Я в третий раз швырнула чемоданчик. Вмятины стало две, но желание швыряться пропало. Утерев со лба испарину, я села на камень, задумалась. Можно, конечно, поддеть ножом, но зачем мне сломанный нож? Пернатые в лесу галдели, как подорванные, надоели со своими вокалами. Я вдруг почувствовала, что мне просто до зарезу нужно знать, что находится в чемодане. Не понравится – отдам хозяевам. Понравится – посмотрим. Он стоял передо мной такой гладенький, чистенький, словно издевался. Я вынула пистолет, оттянула затвор и, привстав, выстрелила вниз в углубление замка. Ключик подошел. Чемодан встряхнуло, и разбитый замок освободил крышку. Я потянула ее на себя. Стальные стежки рассыпались, потеряв связующую ось. Вот тебе и пруф. Из чемодана ничего не посыпалось. Груз держался прочно. Я собрала вещички, сунула сундучок под мышку и перебралась на другую сторону озера, от греха подальше. Здешние заросли ничем не отличались от предыдущих. Я устроилась за кочкой и вскрыла сундук. Сказочных богатств якутских тойонов там не было. И вообще ничего на первый взгляд ценного. Емкость была поделена на ячейки. Одна продолговатая, в ней лежали дискеты и папка с бумагами. Остальные квадратные, оклеенные поролоном и с кожаными застежками, как предохранение от тряски. В ячейках плотные запаянные мешочки с какими-то камнями. Я потыкала в них пальцем, похоже на образцы пород, от черного до светло-серого, с проблесками бирюзы и моренга. Некоторые превратились в крошево, другие держались. Я в полезных ископаемых не спец. Для меня и медь, и платина блестят одинаково, если вообще блестят. Но не станут серьезные спецслужбы гонять без причины самолет с образцами пород, а потом устраивать истерику по поводу банального, страна такая, крушения. Значит, стоящая вещь. В бумагах я прочла немногое. Перелистала несколько страниц. Описание месторождения 4W25. Чертова терминология. Отчет неких Прудникова и Листвянского о характере, концентрации залегания и количественном составе элементов М, G и Q. Обширный, на 7 сколотых листах, с малопонятными расчетами и специфическим жаргоном. Докладная записка Кощеева, начальника службы безопасности фирмы «Север», некоему господину Аверьянову о том, что... В этот момент южнее озера, метрах в 500, бабахнул выстрел. Словно эхо от моего Макарова докатилось до далеких скал и ударило по камню. За первым выстрелом прозвучали еще 2. Докладная записка господина Кощеева осталась неизученной. Я насторожилась. В этом лесу, кроме меня, в живых осталось только 5, так что, хотя, возможно, уже и меньше. 3 выстрелами при желании можно убить 3 зайцев. Я закрыла папку, закрыла сундучок. Замок висел, но края сходились. И стала искать, куда бы его сунуть. Тайничок нашелся в 3 шагах. В этом месте завершалась полоска намывного берега с темным таежным песком. И начинался обрыв высотой в 0.5. В нем зияла то ли трещина, то ли нора, куда я и отправила чемоданчик. Придвинув к обрыву здоровый камень, заслонила тайник, забросала сухой травой. Затем извлекла из-за пояса на спине пистолет, с ужасом обнаружив, что тот снят с предохранителя. Чуть пол задницы не отстрелила, кулема. Поправила рычажок и стала выбираться из озерных красот. Приключения продолжались. Я обязана была пойти на выстрел. Бегать от людей в моей ситуации было как-то глупо. Можно и не афишировать свое присутствие, залечь где-нибудь в укрытии, а там уж по обстановке. Обстановка, как всегда, ужасала. 3 зайцев не положили, но с одним расправились жестоко. Тело в защитном одеянии лежало посреди поляны в 3 шагах от самолета. Поза лежащего не вызывала сомнений. Человек не спит. Он лежал лицом в траву, разбросав конечности и неестественно вывернув позвоночник. Я не стала спешить. В Царствие Небесное никогда не поздно. Я наблюдала за оврагом, но все было тихо. Тайга скрывала присутствие разума. На месте крушения никто не проводил спасательных работ. Лежало одинокое тело и белели ромашки. Я скользнула из расщелины и, перебегая от дерева к дереву, спустилась на дно оврага. Тело не шевелилось. На спине выделялись 2 кровавых пятна. Одно в районе сердца, другое чуть правее. Еще одно пятно красовалось под кепкой, ниже затылка. Мастер летального исхода выстрелил человеку в спину, А когда тот упал и продолжал подавать признаки жизни, произвел еще два выстрела в сердце и в голову. Потом куда-то смылся. Я знала этого человека, но чтобы окончательно развеять сомнения, наклонилась и перевернула. Подо мной лежал Усольцев. Лицо в крови вперемешку с грязью, челюсть всмятку, зубное крошево по всему лицу. Глядя на эту кашу, я, кажется, начинала понимать, чем выходное отверстие отличается от входного. В глазах Вадима царило вселенское изумление. «За что?» Умирать сегодня он явно не собирался. Я тоже пока не спешила. Сжала пистолет и принялась в сотый раз озираться. Никого. Густые ели каскадами вздымались на склоны, хмуро наблюдали за моими фигурными метаниями. Дул ветерок, теребя рваную обшивку самолета. Неторопливо покачивались жгуты проводки. В продуваемом фюзеляже что-то ритмично поскрипывало, словно маленький леший разгуливал по салону. Я была измотана до предела, думать не могла. А ведь пища для ума колоссальная. Нужно было уходить, но куда? Обниматься с сундучком уже не прельщало. Он неплохо устроился под обрывом, пусть и продолжает. Душа с телом молили об отдыхе. Опустошенная, я побрела на запад, по паде оврага. Уйти километра на два, забиться в какую-нибудь щель, обложиться пахучей травой.